Михаил Шемякин. Унылые места. Отчей очарование. Детство мое прошло в послевоенной Германии. Сначала в Кёнигсберге, бывшей столице Пруссии, впоследствии переименованной в Калининград. Затем Дрезден и многие другие города Саксонии, где мой отец занимал должность коменданта. Силуэты немецких городов времени моего отрочества обладали причудливым рваным контуром. Результат советских американских бомбардировок. Небольшие городишки, в которых я жил, были расположены в гористой местности, и узенькие улочки то уходили в гору, то катились под нее, благодаря этому контуру домишек казались скособоченными. В конце 40-х и в самом начале 50-х мы с сестренкой и родителями гостили иногда у моей бабушки в Ленинграде, на улице, которая именовалась Большой Зелениной. Некоторые дома, расположенные на ней, были обезображены немецкими бомбами. Мне напоминали и Дрезден, и Кёнигсберг. И наоборот, сохранившийся от бомбежек Ленинград поражал и удивлял своей строгой вычерченностью и линейностью. Удивляли бесконечные перспективы улиц, ошеломляющие прямолинейность Невского проспекта. Архитектура этого непривычного и удивительного города пугала и одновременно притягивала, завораживала меня. В 1958 году моя семья вернулась из Германии в Россию. Мы поселились на Загородном проспекте в доме под номером 64, один из углов которого выходил на Подольскую улицу. В этом доме родился мой любимый композитор Дмитрий Шостакович. Я прожил в нем долгие 16 лет, вплоть до моего ареста и изгнания из СССР. Мы жили на 6-м этаже в густо заселенной коммуналке. Квартира была беспокойная. Народец, обитавший в ней, был довольно шумным, крикливым и дрочливым. Шофера-дальнобойщики, моряк дальнего плавания, трамвайная кондукторша и деревенские тетки, заселившиеся в эту квартиру во время блокады. Их оттеняло своим утонченным, высушенным ликом такой же иссушенной фигурой графиня Максимова, который когда-то принадлежал не то этот, не то соседний дом. А нынче она обитала в углу за ширмочкой в небольшой комнате своей племянницы, преподающей историю керамики в художественно-прикладном училище имени Мухиной. Родители мои в беспокойной скандальной шумливости от соседей особо не отличались. Мой отец, бывший кавалерист, гвардейский полковник, уволенный в запас за приверженность опальному маршалу Жукову, с которым он прошел боевой путь гражданской и Великой Отечественной войны, оставшись с него дел, беспробудно пил и устраивал пьяные дебоши, бесконечно выясняя отношения с моей матерью, которая в свое время воевала в кавалерийской дивизии отца, имела своенравный характер и ни в чем своему супругу не уступала. От этого пьяного угара, табачной вони и шума перебранок мы с младшей сестренкой Танюшей сбегали на улицу, где и бродили без дела до наступления темноты, надеясь, что бузатеры наконец-то выяснят свои отношения, хоть как-то угомонятся. Город того периода моей жизни, до поступления в среднюю художественную школу при институте имени Репина, остался в моей памяти почти всегда осенним, печальным, холодным и туманно-серым. Выбравшись из нашей Вороньей Слободки на Загородный проспект, мы с Таней размышляли, по какому маршруту мы сегодня намерены слоняться. Пока окончательно не продрогнем, будем искать убежище, где можно согреться. Парадные двери в те времена не закрывались, и, заходя в любой подъезд, всегда можно было натолкнуться на работяг, торопливо пьющих из горла московскую водку, соображенную на троих, или отогревающихся детей, сбежавших с уроков. Да мало ли на кого можно было наткнуться в полутемных парадных ленинградских домов, провонявших кошачьей мочой и кухонными ароматами. Но кроме парадных, где можно было отогреться, существовало на Загородном проспекте одно не совсем обычное место. Военно-медицинский музей при Военно-медицинской академии. Там же располагалась и больница, в которой проходили лечение наши военные разных чинов и званий. Здания этих сооружений тянулись по Загородному проспекту от Технологического института до Введенского канала, который соединял воды реки Фонтанки с грязно-серо-зелеными водами обводного канала, уходящего за Витебский вокзал. Вход в музей был с Загородного проспекта, и что главное было для нас – в этом музее, вход в него был бесплатным. Тем не менее, посетителей в пустынных залах этого музея, кроме меня с моей сестренкой, не было. Впрочем, иногда какой-то военврач торопливо проводил толпу остриженных под ноль новобранцев, громыхающих кирзой, задерживая их ненадолго перед стендами, посвященными венерическим заболеваниям. Видимо, надеясь, что вид восковых муляжей, наглядно демонстрирующих поэтапное разрушение носового хряща, носоглотки и причинных мест, надолго отобьет у молодых защитников отчизны охоту до случайных связей. Оторопевшая от увиденного и услышанного Салака спешила к выходу, тяжелые двери запахивались, и мы с сестрой оставались одни среди натуралистически сделанных восковых ужасов, коими являлись лица людей, пораженных проказой или обезображенные черной оспой. Восковые подмышки и пахи с популами бубонной чумы, изъязвленными различными болезнями ступни ног и кисти рук. В шкафах под стеклом скалили зубы уцелевшие части черепов времен Отечественной войны, демонстрирующие различные пулевые и осколочные поражения. В одном из шкафов пылились колосья пшеницы, которые поедали чучелки семейства грызунов, оставляя на колосьях и зернах чумные бактерии. Мою сестренку Чистюлю особенно поражала выставленная на показ пропоршившая насквозь рубаха окопного солдата. Интерес к музейным экспонатам у нее был неподдельный. Вероятно, это сыграло не последнюю роль в том, что она долгие годы проработала в госпиталях России и Франции медсестрой, ухаживающей за умирающим людом. Побродив по этим залам несколько минут, можно было понять, почему, несмотря на бесплатный вход, входить в этот музей людей не тянуло. Нам с сестренкой, как и другим детям войны, выраставшим среди руин разрушенных домов и загородных особняков Кёнигсберга, среди изувеченных войной советских солдат, немецких жителей, взрослых и детей, нам, натыкавшимся на усохшие трупы, нам, играющим с черепами и костями, кто-то из нас погибал, подорвавшись на найденных в пыли гранатах и минах. Нам в этом музее страшно не было. Отогревшись, мы шли на наше любимое место вынужденных прогулок на набережную Введенского канала. Длина канала была небольшой, километр слишком, не более. Там всегда в любое время года было пустынно. В теплое время канал благоухал. На мутной воде покачивался вздутый трупик кошки или какой-нибудь мелкой живности. Пахло гнилой застоявшейся водой, тиной. Одним словом, витал аромат каналов средневековой Венеции. С ним, с этим ароматом, мой нос столкнулся в 1972 году, когда я разгуливал среди венецианских каналов, где вздувшихся котов и крыс было в разы больше, чем во Введенском канале. Помню, я тогда закрыл глаза, вдохнул, память мгновенно перенесла меня на набережную Введенского канала. Запах запахом, но Введенский канал являл собой зрелище неимоверной красоты. Дело в том, что стены канала стояли не из гранитных камней, а из потемневших бревен. Эти бревна время превратило в органные трубы темно-серо-голубоватого цвета. Вода порой приобретала теплый зеленый оттенок, удивительно гармонирующий с цветом бревен. Стволы тополей, тянущихся вдоль канала, перекликались светом и формой с трубами введенского органа. Ни булыжника, ни тем более асфальта вдоль канала не было, только серая или темная дождя земля, поросшая мелкими пучками чахлой травы, и тишина. Тишина. Мы с сестренкой, взявшись за руки, медленно бродили вдоль деревянных искривленных перил, опоясывающих с двух сторон канал. Уже тогда я размышлял, как и какими красками можно отразить красоту этого пейзажа. С одной стороны, обветшалые стены военно-медицинской академии, больницы, музея. С другой стороны, четыре кирпичные трубы, виднеющиеся за стенами небольшого заводика, неизвестно что производящего, но производящего неустанно, ибо трубы выпускали из себя удушливый черный дым, денно и ночно. А посреди всего этого чудо-канал, одно из многочисленных свидетельств красот моего любимого Петербурга. Впоследствии, овладев навыками масляной живописи, я написал полутораметровое полотно, изображающее мой любимый канал, а поняв, что из себя представляет афорт, я воспел Введенский канал и в цветном афорте. Постскриптум. 18 лет спустя я прилетел на свою выставку, которая открылась на Крымском валу в Москве. После бюрократических проволочек нам с супругой все же разрешили посетить Ленинград в сопровождении сотрудника КГБ ровно 24 часа, ни часом, ни минутой боли. Мои друзья, которые не чаяли меня когда-нибудь увидеть на этом свете, не отпускали меня ни на минуту. Но я все же пробежал по любимому залу Эрмитажа, был принят директором Эрмитажа Петровским-старшим, обнял Ольгу Николаевну Богданову и Фаину Павловну, под начальством которых я греб снег, колол лед у Эрмитажа, иногда таскал по этажам старинные шкафы, картины, скульптуры. Но Введенский канал, хоть бы на минуту, но надо взглянуть на него, вдохнуть его. Друзья почему-то пытались отговорить меня, но безуспешно. И вот я заворачиваю за угол знакомого мне военно-медицинского музея, и вдруг из-за угла на меня несется легковой автомобиль, за ним другой. Я стою остолбенело, не веря своим глазам. Введенского канала нет. Вместо него асфальт и километровая дорога, соединяющая мостовую набережную реки Фонтанки с загородным проспектом. Снесены мосты, снесены гранитные фонарные столбы, с четырех сторон их венчавши. Есть такие книги со страшным названием, а осталось только на фотографиях. Боже мой! Как хотелось, чтобы эти книги не пополняли фотографиями домов, мостов, каналов нашего неповторимо прекрасного Петербурга, Ленинграда. Михаил Шемякин, художник, скульптор, искусствовед, сценограф, педагог и мемуарист, инициатор многих культурных проектов, основатель фонда Михаила Шемякина, был исключен из художественной школы за увлечение импрессионистами, работал такелажником в Эрмитаже, продолжал эксперименты в живописи и скульптуре. Был послушником в Псково-Печерском монастыре. Прошел принуд лечения в психбольницах, аресты, обыски, а в 1971 году выслан из СССР. Жил во Франции, позже переехал в США. В Петербурге установлены три его монумента. Петру Великому, жертвам политических репрессий и архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга.